Богатый юноша. Евангелие от Матфея, глава 19, стих с 16 по 26. Евангелие от Марка, глава 10, стих с 17 по 31. Евангелие от Луки, глава 18, стих с 18 по 30. Однажды подошел к Иисусу Христу один богатый юноша, опустился перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что доброго должен я сделать, чтобы иметь жизнь вечную, получить Царство Небесное?» «Зачем ты называешь меня благим?» — отвечал ему Иисус Христос. «Никто не благ, один только Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, исполни заповеди». Юноша спрашивает: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убей, не укради, не говори про своего ближнего неправды, почитай отца и матерь и люби ближнего своего, как самого себя». Юноша отвечает: «Все это я исполнил от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, настоящим, добрым человеком, пойди, все, что есть у тебя, продай и раздай нищим. За это получишь сокровище на небе, будешь взят на небо. И приходи и следуй за мной. Будь моим учеником». Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение, которое ему жалко было раздать нищим. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное». Услышав это, ученики очень удивились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус Христос, посмотрев на них, сказал: «Для людей это кажется невозможным. А для Бога все возможно». Дети, ведь и самый толстый канат, к которому на кораблях привязывают якоря, можно продеть сквозь маленькое игольное ушко, если расщепить канат на тоненькие ниточки. И богатые могут войти в Царство Небесное, если раздадут свое имение нуждающимся. И богатым Бог даст Царство Небесное, и богатых возьмет в рай, если только они будут делать добро ближним, помогать бедным и подавать нищим. Если Бог даст, вы будете богаты. Не очень любите богатство. Не будьте скупы, не забывайте несчастных, помогайте бедным, не отказывайте нищим, не жалейте денег на доброе дело, а то избави Боже, и вы не будете в Царстве Небесном.